«Скажем, что у нас взрывчатка?» Раньше всех догадалась Ленка. «Точно, так и скажем». «А они поверят?» «Понятия не имею, но нам придется быть очень убедительными, иначе нас просто убьют. А поскольку это в мои планы не...» «Излагай!» — бесцеремонно оборвал меня Федя. «Время дорого!» «Да тут и излагать-то нечего. Лен, притормози, мы приехали». «План очень простой. Буквально на раз-два взяли. Короче, слушайте». Коротко разогнавшись, мы вынесли ажурные металлические ворота, просвистели вдоль припаркованного справа двухэтажного автобуса «Скания» с надписью на борту «Джихад в каждый дом» и финишировали у самого крыльца. Вообще была мысль финишировать на пол мотора за дверью, но не повезло. Хоть и черный вход, а крылечко вполне основательное, каменное, с высокими ступенями. Двое дородных парней, стоявших на крыльце, организованно скатились в сугроб и профессионально изготовились для... Пожалуй, так, для стрельбы, сидя на заднице в сугробе. Я не в курсе, как правильно называется эта позиция в их наставлении по стрелковому делу. «Пошли», — скомандовал Федя. Держа парней под прицелом, мы всей толпой взбежали на крыльцо. «Стволы на крыльцо, руки на затылок!» — крикнул Андрей. «Считаю до трех. Открываем огонь. Раз!» Парни быстро оценили ситуацию. 6 автоматов против 2 пистолетов. Не очень комфортно. Встали, положили пистолеты на нижнюю ступеньку и водрузили руки на затылки. «Вы че творите?» — возмутился тот, что повыше и потоньше. Очевидно, старший в паре. «Проводите операцию на здоровье, а мы-то тут при чем? Ловите своих террористов, у нас тут все чисто». Андрей вошел в роль за секунду, тотчас же приосанился, повернулся к парням так, чтобы были лучше видны буквы на бронежилете, и, опустив ствол, начальственным тоном уточнил. «Так, что это за автобус? Какие инструкции по обстановке?» «Автобус ансамбля. Они на нем приехали. Что по обстановке? Ну, сказали, что вы проводите операцию в этом районе», — доложил высокий. «Чтоб смотрели в оба. Если будет стрельба, доложить, укрыться за дверью». Тут секьюрити не додержал тон. Скользнул на фальцет и невольно скосил взгляд вверх. Я тоже посмотрел. Под козырьком висели 2 камеры, направленные аккурат на нас. «Гонит!» — буркнул я. «Давно выкупил, просто время тянет». «Зря вы так!» Андрей спустился на 2 ступеньки и сверху вниз ударил старшего секьюрити прикладом автомата по голове. Секьюрити рухнул на крыльцо, застонал и схватился за голову. «Жестоко, однако!» «Бейджик!» Андрей навел ствол на 2-го секьюрити. «Считаю до 3. Раз!» «У него!» 2-й секьюрити кивнул на своего поверженного товарища. «Снимай!» — скомандовал Андрей. 2-й секьюрити снял с шеи товарища бейджик и протянул Андрею. «Возьми его, топайте к двери!» — скомандовал Андрей. 2-й секьюрити помог подняться 1-му. Схватил его за руку и подтащил к входной двери. «Встали по расчету», — распорядился Федя. «Мы быстро разобрались по расчету. Первые — Андрей и 3 бойцов, затем Леха с туго набитым рюкзаком за плечами. Мы туда, вдобавок к экипировке раненого, запихали инструментарий и 2 чехла от сидений. Потом я с револьвером в правой руке и выключенным телефоном в левой. Затем Ленка со школьным ранцем за плечами и выключенным же телефоном в правой руке. И в замыкании Федя один, но в каждой руке по автомату. «Готовы», — доложил Федя сзади. «Заходим». Андрей отпер бейджиком электронный замок, распахнул дверь, и мы, толкая перед собой плененных секьюрити, вломились в здание. и замерли у входа, как вкопанные. Мы находились в длинном и широченном холле, по обеим сторонам которого было несколько дверей. Слева, сразу возле входа, была широкая арка с деревянными ступеньками, из которой щедро несло густыми сочными низами. Очевидно, это был вход на сцену. Однако нас остановила вовсе не громкая музыка, а люди. В холле их было, по-моему, с полсотни, если не больше. И все они целились в нас из пистолетов, довольно грамотно разобравшись по площади, чтобы не перекрывать друг другу сектора. Ух ты! Это значится вот эти самые тёлки Еврокласса, которые убьют нас гораздо быстрее и надежнее, чем все войска, стянутые сюда для операции. Знаете, очень похоже на то. Какие-то они все крепкие, спокойные, уверенные, в хорошо сшитых костюмах и так хватко и непринужденно держат оружие, что невольно возникает желание поднять лапки и попросить прощения. Стряхнув это невольное желание, я подтолкнул Леху, и мы протиснулись вперед. «Давай, птица-говорун, теперь твой выход. Если позволите, краткий инструктаж перед началом практических стрельб. Чтобы перебивать музыку, мне приходилось кричать, и это здорово выручало. Не знаю, как бы у меня получилось, если бы пришлось говорить обычным голосом, а мои оппоненты получили бы возможность прислушиваться к интонации. Первое. Зал давным-давно заминирован. Активация у меня в руке. Тут я сообразил, что доходит только до тех, кто находится поблизости. В конце холла наверняка не слышат. То есть для вящей наглядности нужна дополнительная сопутствующая жестикуляция. Я поднял руку и показал всем телефон. Вот она, активация. Второе. Если вам плевать на тех, кто в зале, у нас с собой имеется носимый запас. Я покрутил Леху из стороны в сторону, демонстрируя публике рюкзак. 7 кило тротила. Это, конечно, не так уж и много, но плюс 15 кило подшипников — это уже неплохо. Так что хватит всем. Третье. Если у кого-то возникнет желание проверить, кто будет быстрее, ваши пули или мой палец на кнопке, у нас есть вспомогательная активация. Я ткнул револьвером за спины Андрея и его бойцов. Они на секунду расступились, показывая Ленку. Ленка, в свою очередь, подняла телефон и дважды повернулась вокруг своей оси. И вспомогательный же носимый заряд. Так, на всякий случай. Все, инструктаж окончен. А теперь передайте, что я сказал, тем, кто не слышал, и начнем работать. Начинаем отсюда. Оружие и средства связи складываем передо мной. Подходим к правой стене. Снимаем пиджак, сворачиваем, становимся на него коленями, лицом к стене, руки на стену. Итак, приступим.